8. Энтони Марстон принимал ванну, нежась в горячей воде. Как приятно расправить руки и ноги, затекшие от долгого сидения за рулем. Он почти ни о чем не думал. Энтони вообще привык жить ощущениями и действиями. Одна мысль его все же посетила. Придется держаться до конца, и в голове снова стало пусто и тихо. Теплая вода, порог над ванной, усталость, потом побриться, коктейль, обед, а после...